Полагаю, вопрос с патронажем окончательно закрыт. В конце концов, на кону стоит всего лишь отработка другая, а это для Гарри ни на минуту не является проблемой. Приобретет дурную репутацию в преподавательских глазах, мальчик горько усмехнулся. До сегодняшнего утра он пребывал на хорошем счету. Показывал заметные успехи на уроках, все эссе сдавал на превосходно. Ну, кроме Снейпа, в его рецензии Гарри вообще не заглядывал, шкоды не творил. Ну и как, помогла она ему, репутация эта. Первый же малолетний брехун оклеветал его половине школы, в одиночку. Ну а дискутировать с преподавателем о результативности подобной педагогики тем более не входило в его 11-летнюю компетенцию. Откуда он знает, чему тут на самом деле учит? Может, тому, что мир жесток и несправедлив. МакГонагалл не реагировала на последние Гаррины слова. Она смотрела в сторону книжных шкафов, о чем-то размышляя. «Дамблдор слишком мягок с вами», — отозвалась она наконец. При Диппете и его розгах здесь было куда больше порядка. Все эти новомодные лечить подобное подобным. Она осеклась и повернулась к детям, принимая окончательное решение. Взгляд посуровил. «Значит так, поскольку вы все из кожи вон лезете, чтобы туда попасть, директор дает вам такую возможность, вдоволь, до тошноты. Ваше наказание будет проходить в запретном коридоре». Дети подняли головы и ошарашенно уставились на декана. «Сегодня в 9 вечера вам надлежит быть у большого зала и ждать Хагрида. Он предупрежден. Далее вы поступаете. Вингардиум Левиаса». «Нет», — сказал Гарри твердо и четко. «В его распоряжение и...» «Что о? Я не пойду в запретный коридор, мэм. Я могу. Да вы в своем уме? Драить туалеты? Выгребать птичники, перекапывать навозные ямы, но...» «Молчать!» МакГонагалл грохнула по столу ладонью. «Вы забыли, где находитесь?» «В закрытом интернате, Поттер. Не в детском саду и не в уютном родительском доме. Вашим воспитанием, образованием, досугом и особенно наказаниями отныне занимаются специальные люди. Вся ваша жизнь, круглосуточно и ежедневно, не в ваших руках. И если вам что-то здесь не нравится, если вы возомнили себя...» Гарри дал декану выговориться, а после прописочевания остальной тройки ее хватило ненадолго, и с наступлением паузы произнес негромко, но твердо: «Не сочтите за оскорбление, профессор, но максимум вашей власти надо мной, исключение из Хогвартса. Я не отказываюсь от наказания, однако вместо запретного коридора просто пойду к главным воротам. Это будет по-настоящему трагично, и я буду жалеть об этом всю жизнь, но лучше остаться маглом, чем мертвым». Уизли состроил презрительную гримасу и намылился что-то вякнуть, но получил под дых воздушным кулаком, а воздух внезапно отказал ему в праве пропускать звуковые колебания или сгибаться пополам в потугах натянуть диафрагму. МакГонагалл ничего не заметила, ей было не до того. «С меня довольно этого бреда. В 9 вечера, все четверо, у большого зала. Иначе вопрос об исключении правда будет решен максимально оперативно. Дисциплину не позволено нарушать никому, иначе здесь давно бы воцарился». Гарри дослушал эту тираду, отстраненно глядя в окно. «Я вот думаю, вещи можно собирать прямо сейчас, или лучше пойти в последний раз на зельеварение», — пробормотал он себе под нос. «Хотя кормить меня здесь больше не будут, так что...» Мальчик кивнул принятому решению, развернулся и направился на выход из кабинета. «Стоять!» — гаркнула МакГонагалл. «Я никого не отпускала». Гарри вздохнул и молча вернулся назад. «Что это значит? Какие еще вещи?» Гарри посмотрел в глаза декану, увидел там некоторые перемены и решил не затягивать с риторическими непонимайками. «В этом учебном году», — процитировал он, — «правый коридор на 3-м этаже закрыт для всех, кто не хочет умереть самой мучительной смертью». Лонгботтом, не поднимая взгляда с пола, тихо кивнул своим мыслям. На лице Грейнджер также отсутствовали какие-либо возражения по этому поводу. Рон только-только получил возможность сделать первый вдох и восстанавливал веснушки на зеленой роже. МакГонагалл выглядела так, будто сомневалась, что расслышала все правильно. «Специально для вас его откроют», — произнесла она наконец. «Закрыт», — повторил Гарри, — «для всех, кто не хочет умереть, Поттер». МакГонагалл оглянулась на остальных детей, будто желая убедиться, что странная зараза не приобрела характер эпидемии. «Вы понимаете, что такое игра слов, образные выражения, живописные обороты и гиперболизация? Маги такой силы, как Дамблдор, никогда не разбрасываются словами просто так», — ответил Гарри. «Потому что их слова имеют собственную, объективную силу. Я не думаю, что директор имел в виду». «Вздор. Абсолютно точно, Он не имел в виду ничего подобного. Даже если подобные слова произносятся, ГМ, ради красного словца, они все равно имеют тенденцию исполняться. Неожиданным для хозяина образом, МакГонагалл умолчала, поджав губы и, по-видимому, подбирая аргументы на остатках терпения, но тут в игру вступил Лонгботтом, КХМ, профессор, я, бабушка. В общем, моя бабушка тоже запретила мне туда ходить. Это наказание, мистер Лонгботтом. Я написал ей, ну что говорил тогда Дамблдор, и что он зачем-то вообще, ну, всей школе. Поверить не могу, всплеснула руками МакГонагалл. Лонгботтом запнулся, но продолжил тише, тверже и упрямее. Она ответила, чтобы я не ходил туда ни при каких обстоятельствах. Вам следует с ней связаться. Я пойду туда, только если она даст прямое разрешение. Извините, я лучше туалета или теплицы. Так почему же вас вчера поймали как раз на пороге этого самого коридора? Самому-то вам бабушка не указ, не виллу. Гарри навострил уши. На пороге, но не внутри, мы не знали, что попадем туда в тот район. Лонгботтом помрачнел и затравленно покосился на рыжего. Профессор МакГонагалл, заговорила Грейнджер, мистер Филч смог нас догнать и обнаружить только потому, что мы отказались заходить в тот коридор, а путь назад. Мне очень стыдно за вчерашнее, но запрет директора Дамблдора, он во сто крат важнее даже такой позорной поимки. Что вы делали на третьем этаже? Задала прямой вопрос МакГонагалл. Грейнджер странно посмотрела на Уизли, но тоже промолчала. Однако Гарри получил первую хорошую новость за сегодня. Дети не входили в гибельное крыло, и Лонгботтом, и Грейнджер отнеслись серьезно к их спорвати предупреждениям, хотя по их виду этого было не сказать. Они умнее, чем кажутся, и это вселяет надежду. Но что же в таком случае могло втянуть их в эту нелепую авантюру? Минуту. А почему МакГонагалл вообще задает подобные вопросы? Она что, не в курсе о дуэли? Что ей тут наплел брехливый рыжий, если единственное, что знает декан, что тройку гриффиндорцев поймали в проклятом коридоре глубокой ночью, а четвертый заводила удачно улизнул. И чем таким жутким Рон обязал их всех молчать? Мне жаль, но ваше наказание назначил директор Дамблдор, сообщила МакГонагаллу после паузы. Этот случай у него на особом контроле. И не думайте, что вчера все закончилось сразу, как только вас отправили спать. А потому, декан обвела взглядом всех четверых, 9 вечера, большой зал. Гарри подождал, пока это решение утвердится в воздухе, после чего достал из-за уха палочку. Незаметно подменив ее акцианом муляж, он подошел к начальственному столу и положил ее перед деканом. МакГонагалл изумленно уставилась на него. Жаль, конечно, но попадать в гибельный коридор нельзя никоим образом. Не ходи туда прислано не просто так, при том, что Гарри и без того не собирался туда идти. 10 лет назад, негромко сказал он, одно такое неосторожное слово остановило войну. Теперь на Гарри смотрели все, за исключением Рона. Тот пожирал глазами палочку. Я выбираю жизнь, декан МакГонагалл. Что уж там на Хэллоуин произошло на самом деле, вопрос темный. Но официальная светлая версия именно такова. И пусть теперь Дамблдор попробует что-либо этому возразить. Настоящую палочку Гарри планировал оставить себе либо вернуть Киддиллу лично. Нечего ей ходить по немытым рукам или тем более умирать на свалке с переломанным хребтом. Но в его планы опять вмешался Лонгботтом. Пухлый уволень, ни разу не сказавший «нет» за 2 недели, достал свою палочку и положил ее рядом с Гарриной. «Отдайте бабушке, когда она приедет за вещами». Гарри стало немного стыдно. Невилл, в отличие от него, с муляжами не мухлевал. Гермиона подержала в руках свою лозу, прощаясь с ней, и присоединила к параду изгоев. «Я уже поняла, что здесь совсем не сказка, но мне...» Губы у девочки вдруг предательски задрожали, она подозрительно всхлипнула, прошептала «простите» и выбежала из кабинета. Рыжий проводил ее досадливым взглядом и вознамерился отпраздновать восстановление дыхания свежим комментарием, но получил еще один беззвучный удар по печени. Воцарилось тяжелое молчание. МакГонагалл не была готова к такому ультимативному повороту. Хотя бы сейчас ей должно было стать очевидным. В рабочей версии ночного происшествия что-то не сходится. Один единственный свидетель кардинально недостаточно. «Мы не хотим попасть в запретный коридор», — примирительно произнес Гарри. «Я, Парвати и Лаванда, Дин и Шимус, тоже. Все, по одной и той же причине. Невилла и Гермиона, как выяснилось, тоже. Вплоть до...» Гарри красноречиво посмотрел на палочки, после чего синхронно с МакГонагалл перевел взгляд на Уизли. Тот, благодаря природно перекошенному лицу, мог с одинаковым выражением на моське изображать и боль, и страдание, и вселенское сожаление о содеянном. Но одно являлось бесспорным. Рон остался единственным, кто не возразил против отработки в гиблом месте. Он был не против. За окном ударил колокол, возвещая о начале первого урока. «Заберите свои палочки, джентльмены, и ступайте на урок. Ваша участь будет решена позже. Уизли, я не имела в виду вас, задержитесь. Поттер, найдите Грейнджер и верните ей палочку». Поиски ловца. Им назначили неделю отработок в хозяйстве Спраут. Прополка и вскобка на зиму, посадка какой-то подснежной зелени, замешивание компоста, сбор лекарственных трав и корешков вместе с учебными группами старшекурсников, сортировка овощей, чистка и сушка лесных грибов, измельчение капусты на засолку. С точки зрения Гарри, сущий санаторий, за прошедшее время он опытным путем подтвердил догадку, что простой труд на земле исцеляет от холода как ничто другое, так что иногда и сам приходил сюда вне школьных занятий. Спраут, выслушав поначалу его уклончивое «я у вас очень быстро отдыхаю, если перенапрягусь на уроках», утратила подозрительность, буркнула. Знакомое дело и разрешила заходить в любой день, но предупредила, что для Гарри пока доступна лишь неквалифицированная и однообразная работа. А Гарри именно это и было нужно. Про Невилла и говорить нечего. Для него теплицы как дом родной. Гермиона копала молча, но у Гарри сложилось впечатление, что недельный отдых от библиотеки пошел ей скорее на пользу, чем во вред. На щеках поселился румянец, кожа загорела под низким сентябрьским солнцем, в движениях стало меньше дерганности и больше выверенного покоя. Как-то так устроен человек, что при ходьбе или монотонной работе ему думается лучше, чем в покое. Или иначе, другие области мозга снабжаются, наверное, правильные. Ну а Рон, провалы не в первый час, на остальные отработки он не пришел. Тут отчасти была не его вина. Трудно работать парню, когда неведомая сила давит тебе под челюсть. Так давит, что и рта не открыть. Подчас даже зубы начинают свербеть, а почесать их об язык никак не получается. Ну и что ему тут молча делать? Копать и дышать, что ли? Остальные штрафники были только рады рыжему отсутствию. А еще Гарри заметил у Рона часы. Обычные наручные часы, полностью механические, иные в Хогвартсе не работают, и потому не дешевые. Имелись ли они у Рыжего раньше, Гарри сказать не мог, но сейчас Рон носил их как свои и давно привычные. Гарри отбросил последние сомнения в том, стоило ли делиться ланчем в поезде. Сам Гарри такой аксессуар себе позволить пока не мог. Да и зачем волшебнику часы, если есть Тимпус, разве что отдельным неумехом. Полностью восстановить события дуэльной ночи Гарри так и не удалось. Невилла и Гермиона молчали. Собственно, Гарри не особенно и лез к ним с вопросами. Он догадывался, что ему не ответят, или не смогут. Ситуацию немного прояснила Лаванда, ставшая свидетелем части картины. Незадолго до отбоя к Невиллу, сидевшему в гостиной, подошли Рон с близнецами. Говорили они с четверть часа, и Невилл к концу беседы выглядел откровенно плохо. Одним словом, рыжая банда запугала парня и заставила идти в ночь вместе с Роном. А Гермиона увязалась следом, пытаясь предотвратить потерю факультетских баллов. Еще ходили невнятные слухи, что старик Филч выловил гриффиндорскую компанию лишь по причине громких воплей, не дававших деду заснуть. Орущие табуны и задеваемые доспехи совершили долгое турне по всей школе, сначала туда, потом обратно, и, словно издеваясь, намертво застряли где-то поблизости от его каморки. Измученный завхоз был вынужден подниматься и идти наводить порядок. И нет, шумел не Пивс, к которому старик давно привык, а догадайтесь кто. Мелкие паскудники отыскались на правой площадке третьего этажа, запертые отъехавшими лестницами и яростно припирающиеся на предмет играть или не играть трусов дальше. Завхоз встает ни свет ни заря, и вы таки думаете, что он будет рад посидеть в холодном зале после полуночи, карауля очередных малолетних дебилов. В его-то годы после полувека работы в клоунской школе, зачем, если почкуны и так лезут к нему в каморку, хоть отстреливай на подлете. Но лестницы заклинило, и пришлось будить МакГонагалл. А тут на беду еще и директор мимо проходил. Есть у него такое хобби, ночью на кухню за шоколадом спускаться, а попадать на самое интересное, это Гарри еще из семикнижия помнил. Разбор полетов был перенесен в директорский кабинет, и наутро все были хмурые и злые. Пережитая неделя отработок изменила Гермиону. Девчонка приугасла, не тянула руку на уроках, перестала суетиться по поводу общефакультетского рейтинга или тараторить за столом о своих энциклопедических познаниях. Она вообще на какое-то время замкнулась в себе и разговаривать стала меньше. Вообще, Гермиона вызывала у Гарри много вопросов. Он уже понял, что с версией Грейнджер как о талантливом манипуляторе не все гладко. Не может манипулятор вести себя настолько бездарно, что его отталкивают все окружающие, но при этом искать контактов для добывания каштанов чужими руками. Но Гарри было непонятно другое. Где училась Грейнджер до Хогвартса? Что за странный коллектив мог сформировать настолько нежизнеспособные привычки? В Гарриной школе заучек не любили, но терпели, особенно если заучка позволял списывать. Гарри был начитан больше своих сверстников, но не выпячивал это и применял по делу, так что его знания никого не раздражали. К нему наоборот обращались за советом или разъяснением. Но даже печальная участь заучек не шла ни в какое сравнение с теми, кто вместо интересных знаний начинал навязывать одноклассникам абстрактную мораль и формальную дисциплину. Таких самоназначенных полицейских всегда и везде ненавидели активно, справедливо подозревая в них стукачей. «Живи и давай жить другим, бро, ты кто вообще такой и нам что, взрослых мало? Ну а теперь представьте, если эту дисциплину и морализаторствование вам навязывает еще и эталонный заучка или ничего не понимающий в жизни ботаник. В каких спецшколах растят таких, как Грейнджер, Гарри представить себе не мог, хотя и осознавал, что видел в этой жизни не все. Преподаватели заметили изменение активности ученицы на уроках. МакГонагалл поглядывала на опущенную руку отличницы с досадой, Флитвик с удивлением, Снейп с подозрением. Грейнджер не отказывалась отвечать, когда ее спрашивали, и излагала материал с прежним качеством, но без прежнего напора. Она больше не стремилась зарабатывать для факультета баллы. Гарри был вынужден признать, что реальная Гермиона умнее, чем книжная. Ей хватило 2 недель, чтобы убедиться. Ее успехи в учебе не добавят ей ни кредита доверия, ни подушки безопасности у старших. Место под солнцем придется завоевывать другими путями. Сравнивая книжную историю с реальной, Гарри пришел к выводу, что школьно-карьерный успех Гермионы являлся поощрением за участие в обойме мальчика-выживальчика, а безнаказанное авантюрное отрочество – следствием попадания в область «вам закон не писан», пока вы исполняете план большой игры. В реальности же Гарри, затягивая с переходом на рельсы общего блага, пока что получал не спортивные метлы да престижные позиции за мамкины глаза, а отработки на пустом месте и усиливающиеся попытки Дамблдора направить дурачка в нужное русло. Никому пока что не нужная Грейнджер просто попала под раздачу в роли второстепенной пешки. Быть может, в том, что книжная Грейнджер так и не повзрослела и даже в последних книгах фонтанировала идеями вроде освобождения домовиков, есть и изрядная вина самого книжного Гарри. Золотому трио ведь позволялись любые нарушения законов. Даже ограбление и разрушение Гринготтса сошло с рук. Ну и когда, скажите, взрослеть в таких условиях? А для Гарри наконец начались обычные ученические будни. Близнецы к нему не лезли, а после того, как с Дамблдором имел разговор леди Августа, не лезли и к Невиллу. Затем, чтобы не трогали Грейнджер, Гарри в гостиной присматривал. Рону пришлось отсесть в столовой подальше от первокурсников и поближе к своим братьям, иначе ему кусок в горло не лез, в самом прямом смысле, и ложка зачастую шла мимо рта, или доходила, но пустой. Это была самая настоящая мистика, но основной Рон понял быстро. Он или голодает, или выбирает другое место. Гарри по достоинству оценил провокаторские таланты Рыжего и не собирался давать ему второй шанс. Тихий демарш Грейнджер возымел неожиданный эффект. Другие ученики стали отвечать на уроках чаще. Если преподаватель задает вопрос, а отличница немедленно вскидывает руку, она просто не дает другим времени подумать, а учит-то не только ее одну. Хотя Гарри такой подход не нравился. Если учитель излагает материал, мальчик привык слушать, а не спотыкаться каждую минуту на оживляющих вопросах. Книжки в этом смысле куда удобнее, так что Гарри был частым гостем в библиотеке, и на футбольном пустыре, и в теплицах. А Оливер Вуд объявил большой спортивный отбор. Звенья охотницы загонщиков были сформированы и в пополнении не нуждались, но в запасной состав с перспективами на следующий сезон можно было попасть. Однако главной задачей капитана являлись поиски ловца. Откладывать дальше просто некуда. Первая игра состоится в ноябре, да еще и со Слизерином. Частой гребенкой Вуд шерстил второй и третий курсы. Гарри эта суета не касалась. Он не засветился никакими выдающимися летными талантами, да и оставался пока что первокурсником. На уроках полетов мальчик не выпендривался, летал строго по линии. Хуч это ни разу не обманывало, но и не впечатляло. Зато к концу полетного курса половина метел в школьном сарае оказалась налаженной и отрегулированной. Хуч видела улучшение инвентаря, но она и мысли не допускала, что всему виной может быть какой-то первокурсник. По итогам проверок в ловцы не прошел ни один тестируемый кандидат. Что-то Вуда во всех них не устраивало. На поле при содействии декана притащили 4-й и 5-й курсы, уже кое-как проверявшиеся в прошлом году. Первокурсников тоже согнали на трибуны. Присутствовать, наблюдать и приобщаться. Гарри смотрел на летающие метлы, гудящие бладжеры и трепещущие снитчи и не понимал, почему Оливер так привередничает. Некоторые кандидаты летали весьма прилично, Гарри аж обзавидовался. Если у тебя вообще некому играть, почему бы не взять лучшего из худших? В конце тренировки у Гарри появилась нехорошая догадка. Никто просто не хочет играть ловцом. По непонятным, но заслуживающим внимания причинам. Позиция ловца почетная, но внезапно не настолько, чтоб самому выйти на поле. Косвенным фактом в строку пришлось воспоминание из семикнижия, когда Гарри в конце первого курса слег в больницу, а Гриффиндору именно в эти дни приспичило провести последний матч. Так вот, именно тогда на замену Гарри никто не вышел. Команда играла без ловца. Эпизод, вопиющий своей необъяснимостью. А на следующий день на поле выгнали первокурсников. Девчонки отказались садиться на метлы, и Вуд не настаивал, но парням поблажки никто не дал. Все согласовано с МакГонагалл, санкций за полет не будет. Капитан сразу перешел к делу. Раз уж у нас тотальный факультетский отбор, решено проверить и вас. Честно говоря, я не хочу лезть под бладжеры, сообщил Гарри с места. Трус, буркнул Рон вполголоса. Рядом с Гарри он давно не решался высказываться в полный голос. А на первом курсе вас никто на поле выпускать и не собирается. Вы тестируетесь в запасной состав на будущий год. Вуд вздохнул. Разве что кто-то из вас пригодится в ловцы. Ловца у нас нет совсем, парни. Крис не тянет, мы провалим сезон. Крис Дональдсон, четверокурсник, рассматривавшийся как ловец, если не найдут совсем уж никого другого. По мнению Гарри, чем болтаться в такой роли, проще было бы вовсе отказаться, но мальчик вполне допускал, что не все вокруг такие же единоличники, как он сам. Вуд посадил их на школьные метлы и поднял в воздух, после чего вызывал по одному и проводил проверки, дожидаясь своей очереди. Гарри засмотрелся на тренировку действующей команды. В воздухе зудело несколько снитчей, метались пушечные ядра бладжеров, звенели молоты биты, рассекали воздух игроки. Снитч обычным зрением не угадывался уже с дюжины метров, но помогали его отполированные бока. Шарик бликовал, отправляя во все стороны случайные солнечные зайчики. Гарри залюбовался игрой теплых искорок, так похожих на его собственные пылевые кружева, после чего переключил внимание на бладжеры. Бладжер – чугунный 10-дюймовый шар, весит 3 шотландских стауна, или 48 фунтов, или 22 килограмма, 2/3 гарриного веса. Натуральная гиря, летающая под 100 миль в час, и работа загонщиков с этими гирями – самое настоящее силовое упражнение. Фред и Джордж дубасили по чугуну стальными битами, после чего гасили собственный импульс метлами. Их самих после ударов отбрасывало назад, а никакой опоры в воздухе нет. Звон стоял, будто в горячей кузне, и почему у загонщиков не отсушивало руки, Гарри не представлял. Наверное, биты все же как-то зачарованы. В противовес бладжерам, квоффл, мягкий мяч из прочной кожи, с выемками на поверхности и слегка сдутый, чтобы его можно было хватать и удерживать пятерней за складку. Этот мяч, или скорее надутый бурдюк, мечут не в головы, а в ворота. Три гриффиндорские охотницы плели затейливое макраме из пасов и обманных движений, продвигая мяч к заветному кольцу, в то время как им активно пытались помешать добровольцы из запасного состава. «Гарри, твоя очередь!» — позвал его Вуд. «Значит, как я вам и...» Неумолкающие удары кувалдами по наковальням внезапно стали громче и в 3 раза чаще. Первоклассники обернулись и замерли с открытыми ртами, увлеченные открывшейся картиной. Фред и Джордж, завладев обоими бладжерами, устроили эффектное жонглирование, синхронно посылая их друг другу и одновременно двигаясь вперед. Между близнецами образовалась по-настоящему смертоносная полоса, формируемая снующими крест-накрест железными гирями и выкашивающая все, что может встретиться на ее пути. «Сицилийская ткачиха», — прокомментировал Вуд. «Заградительная дорожка, которую практически невозможно прервать, если она уже началась, а загонщики не делают ошибок и не выдыхаются. К сожалению, в реальной игре именно подготовка к дорожке и представляет основную сложность. Она у итальянки долгая, а противник тоже клювом не щелкает. Есть еще зингер, пьяная сеть и русский штопор. В последнем, для примера, загонщики двигаются по хитрым противонаправленным спиралям. Вот штопор начинают куда незаметнее и внезапнее, но и выдерживать эту мясорубку могут только сумасшедшие медведи. «Полный фарш», — высказался Рон, завороженно глядя на бадминтон из стенобоев. «Говорил же я вам, выкашивает под ноль вообще всех». Вуд позволил дойти зрелищу до конца, после чего подытожил словами то, что было очевидно и так. «К сожалению, дорожка — лишь эффектное, но неэффективное средство. Результат налицо. Наши загонщики сдохли и на пару минут вне игры, а у противника оба свежие и злые. В реальной игре существует очень мало ситуаций, оправдывающих подобный гамбит. Имеющиеся силы можно потратить экономнее и с куда большей пользой. Мы выполняем итальянку лишь на тренировках. Поди уклонись сначала от такого замеса». Вуд не стал отвечать скамеечному аналитику, вернув разговор в деловое русло. «Ладно, Гарри, начнем с восьмерки через вон те два кольца. Максимально быстро». Гарри приступил к выполнению задачи, старательно изображая слепого увольня на поле для гольфа. Оливер обстреливал его имитациями бладжеров, простыми баскетбольными мячами, направляемыми капитаном при помощи палочки и обычных чар-левитаций. «Хорошо, я уже понял, что играть ты не хочешь», — констатировал Оливер наконец. «Рон, остался ты, учись, тупло, как папка играет», — хикнул рыжий, лихо выруливая к воротам. Тестирование Рона не заняло и 5 минут, после чего Вуд огласил результаты. «Дин, на сегодняшний день серьезный квиддич, не твое. Задатки есть, но ты отвлекаешься на красивые пейзажи и думаешь о своем». Дин согласно кивнул. Он был начинающим художником и не скрывал этого. Летать любил, но выкладываться по полной не рвался. А пейзажей в Горней Шотландии было куда больше, чем в асфальтовом Стрэтфорде. «Шимус, ты можешь стать матерым загонщиком. Летаешь резко и без рук. Давняя практика?» «Да, в деревне каждое лето». «Любишь футбол, значит, с глазомером все в порядке. Можно поковырять тебя сбитой, но сам понимаешь, мышечная масса», — кивнул Финниган. «Через год-два попробуешься в запасной состав, а пока что кушай кашу. Бладжер тебя снесет, Поттер». Вуд обернулся к Гарри и вздохнул. «При прочих равных я бы сказал, что в тебе неплохой потенциал ловца. Интуитивный полет, спринтерский рывок, прекрасное ощущение пространства. Ну да ладно, Уизли». Во взгляде Вуда рыжий встретил чуть меньше восхищения, чем ожидал. «Понтористый знатный, однако полный сосуд очень трудно чему-либо научить. Меняй подход, как говорит Перси, иначе родословная тебе не поможет». Вуд обвел взглядом всех четверых и резюмировал. «Ладно, парни, первокурсников на игру не берут, но представление о вас я получил. Пока что все свободны». Гарри полностью устраивал исход этих проб. Совсем обмануть Вуда у него не получилось, но и капитального раскрытия, как в книге, Гарри избежал уверенно. А так, ну мало ли бегает по Хогвартсу мальчиков, хорошо летающих или затылком чувствующих метящие в них мячи. Это ж не повод делать мальчиков самыми молодыми ловцами за всю историю рыжего наблюдения. К сожалению, дальнейшие события показали, что скрывал он вовсе не то, что требовалось скрывать. Спустя несколько дней все недоумения Гарри относительно истории с ловцом разрешила Анджелина Джонсон. Это был обычный будний вечер. Первокурсники собрались в гостиной перед отбоем, оккупировали пару диванчиков и обменивались нерастраченным за день желанием пообщаться. Гарри как раз озвучил один из созревших после квиддичных проб вопросов. Почему вообще все вокруг так превозносят ловцов, если и загонщики, и охотники умеют куда больше их? «Да чтоб ты понимал, профессор, неизвестно откуда вылез Рон. Ловец, он круче всех, понял. Это потому, что снитч круче всех мечей. Ты про Вронского слыхал? А слово «крам» на барбарисовых зефирках тебе о чем-то говорит? Я уж молчу про Галвина Гаджина или тот самый чувак, что ловит шмелей вместо снитчей», — фыркнул Финниган. «Хотя да, чуть ли не чушки. Чудли-пушки, крутая команда, понял? В этом сезоне у них новые оранжевые козырьки, и теперь они точно всех порвут. Да им и в группе не хватило каких-то. Мне до лампочки ваши чадящие тушки», — не выдержал Гарри. «Что там с ловцами?» Рон набрал воздуха, чтобы заорать на всю гостиную, но глушить ему выхлоп внезапно не потребовалось. Гарри прав, первачки. Рядом с их диванчиком уже некоторое время стояла несравненная Анджелина Джонсон, заместитель капитана, знойная третьекурсница и предмет воздыхания многих парней постарше. «Помолчи, Уизли», — отрубила она, подсаживаясь к молодой компании. «Болгарин Крум, кстати, зовется через У. Это имя их варварского короля». Рыжий надулся, но уходить никуда не стал. «Так вот, леди и джентльмены, правда такова, что ловец в команде действительно самый неумелый игрок. Как правило, Рон оторвал зубы от положения закрыто, и Гарри предпочел все же зафиксировать ему челюсть, просто чтобы не отвлекаться. В кои-то веки им всем подвалил информационный пакет неслыханной щедрости. Одно начало чего стоит, взять хотя бы загонщиков. Анджелина покосилась в сторону громкой толпы у камина с двумя рыжими затылками в заводилах. Фред и Джордж летают одними ногами, без рук, держащихся за метлу. Обе руки заняты битой, вы сами могли убедиться, что эти кувалды требуют всей имеющейся силы. Тут вам не магловский теннис. Гарри рассеянно кивнул, находя подтверждение собственным выводом. Помнится, книжный Поттер как-то раз в конце матча был вынужден оторвать от метлы аж на обе свои руки, всего лишь на мгновение и сильно рискуя. Он жутко гордился этим своим уникальным финтом, ведь это позволило таки поймать неуловимый снитч. Нет бы скосить глаза чуть в сторону и подобрать восторженные сопли. Попасть по шару битой очень сложно. Можете потренироваться на земле с баскетбольными мячами. Но воздух – это не земля. В него нельзя упереться шипованными подошвами, нельзя резко сменить направление. Там все ваши желания выполняются с задержкой, там доступно три измерения вместо двух. А еще вы – не на привычных ногах, а на метлах, которые должны стать для вас роднее собственных конечностей. Силу, которая нужна для отбития, вы видели сами. Загонщика отбрасывает назад как котенка. И самое печальное, ребятки, если загонщик ошибся, они с Бладжером меняются ролями. Потому что для того, чтобы отбить Бладжер, ты должен встать у него на пути. Установилась задумчивая тишина, лишь Невилл тихо пробормотал. Самоубийцы, если б только они, вздохнула Джонсон. Ну и вот, джентльмены, все это, только основа, как уметь ходить или держать ложку. Потому что задача загонщика – не попадать по Бладжерам, а направлять их куда надо, а главное, откуда надо. Быть в нужный момент там, где требуется больше всего защиты. И не отдавать свободные Бладжеры противнику. Все по-новому посмотрели на близнецов, что ни говори, но чтобы поддерживать дорожку хотя бы на тренировках, нужны немалые умения. Охотники, продолжила Джонсон, все вы футболисты, так что вам не нужно объяснять очевидное. Форвард не способен протащить мяч к воротам в одиночку. Мы разбиваем этот маршрут на короткие отрезки и перепасовываем квофл друг дружке. Наша задача – выстроить такое кружево, которое обманет противника. А их отобрать мяч и выстроить свое кружево, кивнул Дин. Верно. Единственная возможность получить мяч – перехватить в полете. Или выхватить из рук. Второе проще, но делается только в контакте, и потому обычная формация всех шестерых охотников на поле – тесный движущийся клубок и редкие одиночные прорывы к воротам. Погодите, а почему вы позволяете выхватывать у себя мяч? Почему не прячете по дну, накрыв его своим телом? Запрещено правилами, покачала головой Анджелина. Во-первых, чтобы не провоцировать противника на жесткие меры и свалку. Во-вторых, чтобы не давать беспроигрышного варианта, я пронесу спрятанный мяч до самых ворот и влечу туда чуть ли не вместе с ним. Типа, стену передо мной построить не смогут, а отобрать из-под брюха судья не даст. Нет, ребятки, квофл обязательно должен быть на виду и отставлен от тела, это как запрет на пробежку в баскетболе. Но охотнику разрешается менять руки. А если зажмут с двух сторон, вот для этого и есть перепасовка. Гол никогда не забивается в одно лицо. А насчет двух сторон, это не земля. В воздухе доступно 6 направлений, а противников у тебя только 5. Дык, вперед возможно, только если метла быстрее. Скорость зависит не только от метлы, но и от наездника. Сказав это, Анджелина странно покосилась на Гарри. Так называемая максимальная скорость модели – уловка продавцов. Ну и помните, мы точно так же грабим и зажимаем, как и нас. Квиддич – спорт контактный и, увы, жесткий. Охотники и нападают, и перехватывают, задумчиво подытожил Финниган. Да, это не футбол, команда у нас поменьше. Разделения на защитников и нападающих нет, зато есть бладжеры и совершенно не футбольные тактики. И тактики, как всегда, самое интересное. конечно, но сначала тебе предстоит освоить еще одну ступень. Командное взаимодействие. В самом простом случае загонщики работают в паре и держат картошкой хотя бы один бладжер. Держат так, чтобы вовремя сорвать возможный прорыв противника к воротам. Мы тоже не напролом рвемся к кольцам, а выбираем такие пути, чтобы ребятам было легче нас прикрывать или разгонять вражеских загонщиков. Но и противник это знает, а потому мы иногда обманываем его, имитируя классическую атаку, а одиночкой прорываемся через слепую незащищаемую зону. В общем, как-то так, ХМ. А вратарь, Анджелина вздохнула, а на вратаря, джентльмены, сыплются основные шишки. Как это? Кидать бладжеры во вратаря запрещено, зато в него влетают люди. Подчас вся та свалка, что участвовала в атаке, а отпрыгивать в сторону ему нельзя. Он там для того и стоит, чтобы не пускать. Так ведь не разрешается влетать в кольца ничему, кроме квафла, никаких людей или даже рук. Вратарю от этого не легче, развела руки Анджелина. Тут как в хоккее, сносит все, кроме льда, ворота даже не закрепляют. Там, у нас кольца прочные, люди бьются об обручи, так что побои обоюдны, а вратарю просто дают самое защищенное снаряжение, как и в хоккее. Вообще, если бы меня попросили подыскать магловский спорт, похожий на квиддич, я бы назвала баскетбол на коньках. Именно из-за того, что играют руками, быстрая остановка невозможна, а скорости далеки от обычного бега. «Ты неплохо разбираешься в магловском спорте», — заметил Гарри. «Глупо пренебрегать идеями, которые могут помочь выиграть следующий сезон», — пожала плечами Анджелина. Хотя такой подход разделяют не все. Рон было дернулся, но Гарри не дремал. Граница оставалась на замке. И что же, у вратаря это и есть основная сложность — терпеть прилетающие толпы. «Не совсем», — рассеянно ответила Джонсон. «Это фон. Основной талант вратаря — в другом». Помолчав и подобрав слова, охотница начала издалека. «Если опять привлечь футбольную аналогию, там есть такое наказание — пенальти. И насколько я могла понять, у вратаря мало шансов отбить такой мяч. Он просто не успевает броситься за мячом прицельно и в момент удара начинает движение в случайную сторону, надеясь угадать. Выбор прост. Ты или бежишь хоть куда-то, или вообще не успеваешь никуда». Финниган неуверенно двинул подбородком, но прерывать охотницу не стал. «Ширина ворот в футболе – 8 ярдов, бьют пенальти с 12. Кольца в квиддиче разнесены в 3 раза шире, а стало быть, квофл практически не берется уже с 36 ярдов». «Ну, согласна, все не так прямолинейно», – выставила руки Анджелина. «Вратарская метла быстрее ног, но более неповоротливо на начало движения. Метание квафла руками – не удар ногой, но и меч уп-то его с разогнанной метлы. Но в целом оценка совпадает. Квофл не берется уже с полутора границ штрафной площадки. С учетом того, что так далеко никто и не бьет, вывод прост. Квофлы не берутся вообще». Анджелина выдержала паузу под ошарашенное молчание и закончила. «Если вратарь уже не находится у нужных ворот, дык, талант хорошего вратаря, предвидение, джентльмены, настоящие, хотя бы через раз и на секунду-другую. У нас, волшебников, это не фигура речи, и потому наша, волшебная игра, именно с такими воротами. Любой хороший вратарь должен обладать предвидением, иначе он будет пропускать по 5 мячей из 6. Анджелина выдержала еще одну паузу и добила слушателей окончательно. А любой гениальный охотник умеет обманывать этот дар. Так-то, первачки. Первачки подобрали челюсти и посмотрели на Вуда, потом опять на Джонсон. Подробности у нее никто выспрашивать не решился. Это было уже тем, что доверяют только своим, или вообще лишь себе. «Дык, а что ж там с ловцом?» — вспомнил наконец тему лекции Финниган. «ХМ, а вот вы мне и скажите». «Ну, ХМ, да». Финниган понимающе кивнул, но все же озвучил нужный вывод. «Ловец в основном над свалкой занят поиском. Жилы рвать не надо. Но, ведь когда он бросается в погоню, он...» «Верно», — кивнула охотница. «В тот небольшой период, когда ловец встает на след, он может превышать в скорости и ловкости уставших игроков. Скажу более, в этот момент команда отвлекается от своих задач и начинает ему помогать. А с учетом специфики ловцов и того следствия, что гоняют они обычно парой, в прикрытии становятся обе команды. Но, несмотря на это, увы, у ловца просто нет возможности получить столько практики, как у остальной команды. Пусть охотницы и загонщики не выжимают запредельный спринт, но и гоняют они на поле каждую секунду, каждую минуту, час за часом, не переставая. Так, Как вы видели, ловец не обладает и десятой долей наших полетных навыков, парни. Про командную работу и вспоминать не хочется, хотя она требуется и ловцу. Это когда, он же, как по-вашему, в чем состоит основная задача ловца? Поймать снитч, ошибка. Поймать снитч тогда, когда это нужно команде, Анджелина подняла указательный палец. Иногда можно ловить с самого начала, иногда, лишь дождавшись определенного момента, а иногда, очень-очень быстро по наступлению нужного момента. А кроме всего этого, не давать ничего поймать ловцу противника, в том числе и в те моменты, когда своей собственной команде снитч тоже не нужен. Не понимаю последних случаев, сморщил лоб Дин. Это как это, сначала ждать, а потом быстро ловить, 150 очков, это таки всегда 150 очков, хоть в начале, хоть ну. Задача команды, выиграть турнир, а не игру. Иногда ситуация в таблице требует, чтобы игра была закончена с некоторой разницей в очках, с разницей не меньше, понимаешь? Ну ладно, насчет ожидания понятно, а быстрота зачем, если команды примерно равны по силам? Достигнутый разрыв в очках удается удерживать недолго. Ловец должен работать быстро, пока команда надрывается и не позволяет забить себе ни одного гола. И, кстати, быть готовым как-то срочно потерять снитч для себя и для оппонента, если гол все же забьют. Та еще задачка. Да как я не понимаю, как вообще с таким справляются, доведя мастерство поимки снитча до рутины. Но согласно, это высший класс. Везет не всегда. И, к счастью, в системе плей-офф такой задачи никогда не ставится, а это финальные этапы большинства важнейших чемпионатов. Но турниры бывают разными. Наш, школьный, вовсе не плей-офф, например, а весьма занудная бухгалтерия. Все опять задумались. Идея сдерживать себя, пока команда медленно набирает разницу, не нравилась никому. Непонятно, откуда вообще в школе взялась такая странная система. Что за бальные танцы на спортивном турнире? Ты или победил, или отвалил. Как можно выиграть в мордобое по очкам? Но альтернативы школьному турниру не существовало. Одно осталось непонятным, нарушил молчание Гарри. Если чистый ловец по определению менее опытен, почему бы на его место не поставить охотника из запасного состава? Или организовать ротацию? Глаза Анджелины поскушнели. Не получится. Дети терпеливо ждали продолжения, и оно последовало. Как вы уже поняли, квиддичная команда – это не просто группа умеющих хорошо летать на метлах, а обойма из нескольких уникальных волшебных талантов. Так вот, у ловца есть талант, отсутствующий у вратарей, охотников и загонщиков. Охотница обвела их серьезным взглядом и закончила. Видеть снитч. Дети по инерции подождали продолжения, а потом синхронно подумали, что не до конца все расслышали. В смысле, а он что, разве? Да, Анджелина вскинула брови, но ее взгляд сделался очень внимательным. Кто-то не понимает, в чем тут сложность. Первокурсники переглянулись и с одинаковым недоумением обратили глаза к рассказчице. Та опять поскушнела и вздохнула. Птичка Сниджит, парни, та самая, что послужила прототипом для золотого мяча. Она не только обладает выдающейся резвостью и сноровкой, но и неплохо маскируется магически. Большинство людей не замечают ее уже в 10 ярдах. ДК. Дин достал кнатовую монетку и оценивающе на нее посмотрел. С 10-ти ярдов я и предмет размером с галеон человек с нормальным зрением должен видеть с 50 ярдов, сообщила охотница и вновь выставила руки. Согласна, галеон должен лежать на черном бархате, а не метаться над пестрыми трибунами, но уж поверьте, маскировка существует и имеет магическую природу. И металлический снитч допустили как замену Сниджиту лишь после того, как у пакостной птички скопировали все ее повадки, в том числе и талант к жмуркам в чистом поле. Она еще раз вздохнула. Снитч, шарик дюймового размера, 80-90 ярдов для нормального зрения, джентльмены, а в реальности у нас нет и 10. Дети все еще смотрели на охотницу с недоверием. Новость была невероятной. Ну подумайте сами, призвала Анджелина логику. Что было бы, если б снитч мог видеть не только ловец, команда, догадался Шимус, вы бы все время подсказывали ловцу, где снитч, и мы так иногда делаем, изредка нам везет оказаться совсем рядом со снитчем и заметить его, у нас есть кодовые выкрики, меняемые от игры к игре, которыми мы даем знать нашему ловцу, чтобы он обратил внимание на район прокричавшего. Перед игрой мы все заучиваем кучу подобных сигналов, и истинных, и ложных, для обмана противника. Но дело не только в команде, а зрители, так они же на трибунах. Трибуны, кольца вокруг овального поля. Где бы ни находился Снитч, всегда найдется участок трибун, который расположен ближе к Снитчу, чем ловец на другом конце поля. Кто-то из болельщиков обязательно заметил бы и прокричал: «Там могут сидеть болельщики другой команды». Они кричали бы своему ловцу. Зрителей не призвать к дисциплине, они приходят на матч развлекаться. Стадион не умолкал бы от криков «Снитч здесь». Ловцам оставалось бы только ловить. А что мы имеем в действительности? А ведь верно, не кричит никто, даже ложных призывов. Анджелина кивнула. Не стоит и пытаться обмануть чужого ловца, если никто не поверит, что ты можешь углядеть неуловимый шарик. А как же тогда его видят ловцы? Анджелина пожала плечами. Чарли говорил, что это похоже на золотистые блики, посылаемые невидимой монеткой. Гарри насторожился, а Вотшимус разочарованно махнул рукой. Ха, нетрудно было догадаться. С полированных-то золотых боков, блики, видные и в дождь, и в туман, и после заката, продолжила охотница, заставляя детей затихнуть, и сквозь залитые водой очки, одинаково яркие и солнечные. Странно, озвучил общее мнение Дин после некоторого молчания. Зачем кому-то маскироваться, но пускать зайчики, видимые в ночи, не знаю. Но эта особенность была перенята у Сниджита и, очевидно, является принципиальной. Бауминрайт, изготовивший первый приемлемый Снитч, просто выделил и воспроизвел магический отпечаток птички. Получилось удачно, но копирование не дает ответа на вопрос «как и зачем?». Да я не про Снитч. Птица Сниджиту такое зачем? Чтобы ее мог найти и поймать некий особый тип волшебников? Это тебе лучше у Киттлберна поспрашивать. Может, птичка таким образом свою пару зовет? Ахаха, ловец для Снитча, самая подходящая пара. Напрасно ржете, дурачки. Вы вот в курсе, что на квиддичных площадках рекомендуется выпалывать хмель и ячмень, а иначе Снитч присаживается в заросли и пытается кормиться? Компания грохнула со смеху, и Гарри вместе с ними. Наверняка байка, но какая красивая, и ведь не поспоришь. Квиддичное поле в школе коротко пострижено, хотя это абсолютно не требуется для игры. И что ловцы? Отсмеявшись, поинтересовался Шимус. Они настолько редко встречаются, ну, те, кто может видеть Снитч, не так редко, как ты думаешь. Обычно они из тех, кто имеет врожденное сродство с воздухом, интуитивисты полета. Но по-настоящему талантливые ловцы, это люди-птицы, в идеале, точно такие же Сниджиты. Ведь чтобы углядеть Сниджита, нужно самому быть Сниджитом. Помните, Анджелина опять покосилась на Гарри и вздохнула. И так уж получилось, что сейчас на Гриффиндоре нет ни одного приемлемого кандидата по зрению. Хоть какого-то, безо всяких птиц и талантов. Крис видит на 40-50 ярдов. С учетом рабочего потолка, нужна минимум сотня. Хаем, посерьезнил Финниган. Что, вообще ни одного на всю гриффиндорскую сотню? Ну, кто и видит на сотню? На все 32 студента со 2 по 5 курс, способных оторвать метлу от земли и разогнать ее до интересной квиддичу скорости. Ребята замолчали, впечатленные точностью подсчетов, а у Гарри испортилось настроение. Загадка с ловцом полностью разрешилась, но открылась неприглядная добавка. Выгребают кандидатов как-то очень уж въедливо и на совесть. Серьезно прочесывают, без дураков. Анджелина подтвердила эти мрачные выводы, внимательно оглядев замолчавших детей и завершив беседу следующими словами. А потому, первочки, если кто-то из вас видит солнечные зайчики на поле, не жмитесь, вы нужны своей команде. Всему научим и метлу дадим. Возможно, даже разрешение выбьем. С первого курса вам играть. Гарри удалось удержать покер-фейс, хотя не поддаться этой нормальной, по-человечески преподнесенной просьбе было очень нелегко. Мальчик видел блики и, что куда существеннее, чувствовал Снитчи. Все три интенсивно работающих орнитоптера, что болтались тогда на тренировочном поле. Однако, отбросив эмоции и еще раз взвесив все на холодную голову, Гарри принял окончательное решение не участвовать в этом спорте. Квиддич был для Гарри бесполезен в дальнейшей жизни, но сам по себе этот довод не играл. Раз уж факультет в такой глубокой нужде, на один сезон можно было бы и вписаться. Квиддич подсаживал Гарри на иглу зависимости от общественного мнения и предоставлял мощный рычаг воздействия на его поведение. И не надо убеждать себя, будто тебе безразличен ветер популярности. Если ты становишься общественной фигурой, ты можешь жить лишь в двух возможных атмосферах – обожания или ненависти. А от погрома ненавидящей толпы личное равнодушие не спасает. Она сокрушает даже холодную сталь. А сколько раз книжному Гарри приходилось слышать, не лишить ли нам мистера Поттера его спортивных привилегий? Гарри, ты либо делаешь то, что тебе сказали, либо метлы больше не увидишь. И ведь сбросить это ярмо со словами «Ладно, я выбираю уход из команды» просто так не выйдет. Немедленным откатом прилетит та самая общественная благодарность. Уж если толпа тебя заметила, ты немедленно становишься ей должен по гроб жизни. Абсолютно весь, с потрохами. Самим фактом столь неслыханной щедрости, как вера Лодери в новую звезду. Не верьте мне, даже не начинайте. Здоровей буду. Гарри вздохнул. Даже общественный фактор еще можно как-то нивелировать. Но есть основная загвоздка. Квиддича как честной спортивной игры Гарри не видать как своих ушей. Не суждено. Потому что в отношении Гарри школьный квиддич – это часть полигона большой игры. Если не считать финальных битв со злом в конце учебных сезонов, самые гнусные и опасные провокации Дамблдор устраивал мальчику именно на квиддичных матчах. Шейкер с метлой на первом курсе, убийственный бладжер на втором, нападение сотни дементоров на третьем, на всю школу нападение. Гарри покачал головой. Если у Дамблдора имеются тормоза, они откалиброваны не в горьиных масштабах. О том, что старик мог чего-то такого не знать, Гарри задумывался реже, чем французская академия о вечных двигателях. Нет уж, пусть Гриффиндор играет без него. Есть у Гарри стойкое ощущение, что без привнесения в школьный квиддич танкового полигона большой игры факультетский спорт только выиграет. Если не дурацкими циферками в песочных часах, то статистикой больничного крыла. Все эти выводы, вместе с изложением дневной истории, Гарри отправил Лавгудам ближайшим вечерним письмом. Хэллоуин. Октябрь прошел для Гарри под знаком спокойной и размеренной жизни. Рон окончательно отцепился и больше не лез со своей дружбой. Гермиона все еще помалкивала, но в столовой садилась поближе к их компании. Хагрид зазвал Гарри в гости повторно, уже без Рона, и сердечно поблагодарил мальчика за помощь с сохранением секретного секрета. Здесь же поведал о том, что в тот злополучный день напали не только на лесника, но и на сам что ни есть неприступный Гринготтсбанк, а пес и внуки схлопотали смачного леща по своим зазнавшимся носам. И ежели б не ты, Гарри. Гарри в ответ искренне поблагодарил Хагрида за сову. Действительно искренне. Птица оказалась просто чудом. Передал привет Пушку, поинтересовался его самочувствием и дал понять забегавшему глазами великану, что догадывается, где ему определили конуру и зачем там нужны все три его зубатые глотки. Пусть уже Дамблдор успокоится и не тащит детей на гиблые экскурсии. Однако рано или поздно должен был наступить Хэллоуин, знаковый Рубикон, в каждой книге определяющий границу между отдыхом и войной. Гарри окончательно определился с решением, спасать или не спасать Грейнджер. Спасать, если это потребуется и только в этот раз. Почему? Потому что, в отличие от всяких Норбертов и философской щебенки, здесь Гермиона попала под молотки не по своей вине. Любой другой первокурсник мог выйти в туалет за 5 минут до квирилловской паники и точно так же остаться размозженным по кафелю несчастным случаем в самой безопасной школе. Тролль – это прямой и преступный недосмотр начальства. Как назло, в этот день все пошло наперекосяк. Начиная с полуночи, учителей в Хогвартсе мало, а потому первокурсники имеют всего-навсего 1-2 урока в день. Это не значит, что студентам нечем заняться. Теорию дети просматривают заранее и самостоятельно, а выученным отчитываются посредством эссе. Сидение в библиотеках заменяет им недостающие учебные часы. Ну а практику дети постигают на уроках в меру компетенции учителей. Может показаться, что составление расписания по такой примитивной сетке не должно доставлять никаких проблем. Наверное, где-то так и есть, но не в Хогвартсе. Взять хотя бы Хэллоуин. 31 октября 91 года, это четверг. Расписание занятий в четверг, одинаковое для всех первокурсников со всех факультетов. Виной тому астрономия накануне в полночь, также единая для всех. Первая пара в четверг отсутствует. Дети отсыпаются. Далее следует 1 час истории магии, на котором даже поспать не получается. Ты только что со сна и позавтракал. А вот после обеда, 2,5 часа продленной гербологии. В компенсировании утреннего безделья, увы, но Хэллоуин – особый день. Во-первых, Бинс – привидение, а у всех привидений в этот день имеется свой призрачный праздник, проходящий где-то в подвалах замка. Бинс всегда берет отгул на эту дату. А во-вторых, праздничный ужин начинается раньше, и идти на сильно сокращенную травологию становится бессмысленно. Получилось, что в этом году и в этот день у первокурсников совсем нет занятий, а это губительно для дисциплины. Поэтому расписание поменяли. Спраут утром оказалась занята старшими курсами, а вот Флитвик что-то перетасовал и изыскал возможность. Так что в праздничный четверг всем четырем потокам первой пары были поставлены чары. А чтобы не мучить детей, астрономию накануне сместили с полуночи на после ужина. Все равно там одну лишь теорию преподают. Нормальный план нормального пиццастого, скажете вы. Но Хогвартс – это самая лучшая школа волшебства, а потому любые планы здесь всегда идут через никогда не идут по плану. Ночь на 31 октября выдалась удивительно ясной. Не то чтобы и до этого не было ясных ночей, но именно для первокурсников она оказалась первой с начала учебного года. Детям хотя бы раз нужно показать реальное небо, поэтому всех выгнали на Остробашню в полночь. Ну а Флитвик поутру ничего не стал менять у себя. «Думаю, вы уже доросли до ваших первых настоящих чар», — обрадовал профессор весь их сбродный невыспавшийся состав. «И сегодня мы будем учиться, как заставлять предметы летать». Сон мигом упорхнул из детских глаз. Ученикам надоел двухмесячный балет, и они восприняли переход к делу с подобающим энтузиазмом, не вполне осознавая, сколько терпеливой концентрации потребует этот их первый успех. Возможно, Флитвик надеялся на особенность праздничного утра. Магия сегодня бурлила и сама текла в умозрительные руки, хотя Гарри не назвал бы самайновый прилив безусловно добрым. Любая стихия требует уважительного отношения, а к серьезной работе на природных кульминациях нужно готовиться заранее. Выспаться хотя бы. Сегодня у вас на партах лежат эти перышки, восхитительно воздушные и невесомые. Вот их и будем поднимать. Сейчас я разобью вас на пары. Нет, мисс Грейнджер, вас я попрошу поработать с Уизли. После случившегося в сентябре инцидента трудно было найти более неподходящую пару. Для лодыря вообще не просто отыскать партнера под совместную работу. Но Гарри остался сидеть рядом с Гермионой по другую сторону. Поддержать, если рыжий начнет хамить. Самому Гарри в напарнике достался Шимус. Невиллу попал к Парвати, Дин, к Лаванде. Последняя парочка сидела рядом с барсучатами, и на том конце было веселее всего. Началась обычная тренировка нового заклинания. Какофония разномастных выкриков, круговерть мелькающих конечностей и хлопки впустую потраченной магии. Гарри пользовался муляжом и осваивать левитирующие заклинания на сегодняшнем уроке не планировал в любом случае. Шимус же старался изо всех сил, и это было основной его проблемой. «Ты слишком напрягаешься», — сказал Гарри, когда несчастное перо превратилось в пепел, полыхнув чадящим пламенем. «Левиаса, заклинание не на силу, а на ловкость. В смысле, ты ведь летал на метле? Метла – большая волшебная палочка. Она делает то же самое, что должен сейчас сделать ты. Вспомни ощущения от полета и поменяйся с метлой местами. То есть поднять метлу должен я, но она же тяжеленная. В этом перышке нет и грамма, а оно даже не шевелится. Так это же не твои мышцы поднимают, а магия. Или, допустим, не драконьи легкие жгут врагов, а в природе ничего из ничего не появляется». Блеснул интересными познаниями Финниган. «Верно, но в природе достаточно вещей, которые без особых проблем упадут, позволяя твоей метле взлететь. Лишний галлон воды в Ниагаре, охапка снега над Норвегией, ведро магмы в нашем бурлящем ядре. Знаешь, сколько весит ведро железной магмы? Я что, должен представлять себе магму?» Оживился Шимус. «Нет, это не твоя печаль, чему упасть и кто вообще будет работать. Твоя задача – управление, равновесие, баланс. Открыть и пропустить к перышку ровно столько силы, чтобы оно взлетело, но не размазалось по потолку или не разлетелось пылью. В этом смысле метлу поднять легче. Да ладно, все равно что сидишь в спорткаре, и тебе нужно элегантно стронуть с места эти 600 сил. А как оно устроено под капотом, ты не знаешь. Я знаю, как устроен спорткар, ну или лодочный мотор, по крайней мере». Шимус был вынужден поправиться, увидев загоревшийся Гаррин взгляд. «Короче, делать-то что, ХМ, не будь тут Флитвика, я бы поставил тебе на левую ладонь швабру перекладиной вверх и заставил добиться равновесия, и лишь потом разрешил колдовать, с удерживаемым в левой руке балансом. Нет, такое нам точно не позволит. Вот-вот, попробуй представить, что ты, заправский официант, и несешь в левой руке поднос. Профессионально несешь, на трех пальцах». Гарри продемонстрировал торжественный венчик из пальцев под воображаемым блюдом. «В правой руке у тебя палочка, а поднос заставлен жирной рыбной похлебкой. Допустишь минимальную грубость во время каста, похлебка разольется и тебя попросит на выход. Финниган задумался, примериваясь к поставленным условиям, но тут свое ценное мнение озвучили с другой стороны. Ничего не получается. Грейнджер, ты заколебала нудить. Не та фраза, не та фаза. Че неправильное, скажи толком. Следует отметить, что Гермиона и правда не проявляла особого энтузиазма в обучении. Просто повторяла раз за разом, какая должна быть фраза и какую фигуру следует выплетать запястьем. Терпеливо, монотонно, без огонька, как робот, которого обязали делать не его работу. Фраза «Вингардиум левиоса» – жест, воздушнее и легче, не надо заколачивать молотком гвозди. Вот так, жестовая манера у Уизли нисколько не изменилась с 1 сентября. Кулачный хват и атаки дубиной по воздуху. Ударение в словах он признавал только свое. Кто его этому научил, было непонятно, но ослиное упрямство Рона видела даже Грейнджер. Быть может, Уизли просто не хотел принимать тот факт, что его, чистокровного волшебника, пытается учить вчерашняя могла с двухмесячным стажем владения палочкой. Ну а вчерашняя могла не желала тратить силы на безнадежную, но навязанную мороку. Воздушнее и легче – это все, что ты можешь выдать спустя битых полчаса. Знаешь, училка из тебя, как метла из. Я могу поменяться с ней местами, холодно перебил рыжего Гарри, выглянув из-за кудрявой шевелюры. Тут никто не обязан тебя учить, кроме преподавателей. Вы всего лишь в паре. Не нравятся ее подсказки, можете сидеть молча и кастовать по очереди. Или вообще взять себе каждый по отдельному перу.